Нет сомнений, нам предстоит преодолеть сильное сопротивление. Люди колеблются. Думаю, однако, что если мы проявим настойчивость, то получим желаемое идеальное место для наших заводов. Возможно. Тот, что с потухшим взором, жестом обрывает фразу, смотрит на Мирку Стефана. Милейший доктор переводит слово в слово. Так ему было велено, слово в слово. Другой жест приказывает магнату продолжать. Ответственный по связям с общественностью, удачливый предприниматель, магнат, хозяин — такова субординация. Возможно, все эти задержки представляют собой нечто иное. Скажем, попытку вытянуть у нас побольше денег, хотя, конечно, известное сопротивление есть. Особенно в Баии. Переждав, пока слова его переведут, он продолжает. Нужно сделать еще один рывок, подкинуть побольше денег. Я хочу верить, что в конечном счете мы достигнем цели. Слушая перевод, человек с потухшим взором всматривается поочередно в каждого из трех сидящих перед ним директоров. В глазах появляется стальной блеск. Он произносит несколько слов. Милейший доктор переводит. Необходимо решить, где строить. Блеск гаснет в тусклых глазах. Анжела Барди начинает снова говорить. Согласен, я тоже так считаю. Вместе с тем надо быть готовыми к любым непредвиденным осложнениям. Мы уже пришли к заключению, что зона какао действительно не представляет интереса. Что касается района устья реки Реал, то, несмотря на неудобства, отмеченные в отчетах полное отсутствие подходящей инфраструктуры, господин с коротко подстриженными волосами сделал новый жест. Барди и Мирко подчиняются. Один смолкает, другой снова берет слово, высказываясь точно сознанием дела. Розалва Лусена слушает с таким вниманием, что создается впечатление, будто он даже понимает немецкий. Магнат из Сан-Паулу заявляет. Район реки Реал, несмотря на отсутствие инфраструктуры, по-моему, не может быть все же сброшен со счетов. Нам уже дали зеленый свет, там мы можем разместить одно из наших предприятий. Больших препятствий не будет. На мой взгляд, вам следует вложить дополнительную сумму ради этой перспективы. По двум причинам. Во-первых, нам действительно придется в конечном счете обосноваться в устье реки Реал, если мы не сумеем выиграть другую битву. Во-вторых, речь идет о полезной для нас диверсионной деятельности. В то время как говорят об агрессе, а об агрессе говорят немногие, забывают, оставляют в покое. Это означает, что я могу дать ход моему предложению? Анжела Барди отвечает за себя и за Розалву Лусену, который молча улыбается, одобрительно, компетентно. Мы со своей стороны согласны, но окончательное решение за ним. Кстати, тот парень уже в городе? Со вчерашнего дня. Он живет в том же отеле, что и мы. Слышится заглавная буква, когда Мирко Стефано произносит почтительно «он». «Хороший отель тоже может помочь». Голос снова звучит нормально. Выслушав слово в слово вопрос милейшего доктора и мнение двух бразильских директоров, он, господин с коротко подстриженными волосами, отрубил. «Я? Да!» Перевод с немецкого. Только на третий день, к концу пребывания в столице штата, после бесед с милейшим доктором, в их отношениях под влиянием коньяка уже появилось некое человеческое тепло, Асканио Триндаде вдруг стало не по себе. У него возникло ощущение зависимости, некоторого ущемления свободы. Ощущение, в сущности, неопределенное, не имевшее явной причины, возможно, вызванное совершенно чуждой для него обстановкой. Ведь он неожиданно очутился в роскошном отеле, жил там с людьми из незнакомого, приводящего в замешательство, манящего мира, с которым никогда не имел контактов. В первый день можно было подумать, что доктор Мирко Стефано вызвал его срочно лишь угостить вином и познакомить с девушками у бассейна.